то превосходным средством служит верхнее обливание в сочетании с обливанием колен, последнее не долее 1/2 минуты. При благоприятном времени года едва ли что-нибудь действует благотворнее, чем хождение босиком по мокрой траве. Хорошо также ходить по мокрым камням. Кровь устремляется к низу, кровообращение ускоряется. Относительно диеты, подобные больные, которые всегда слышат «только хорошо питаться», должны помнить следующее. Чем пища проще, тем лучше. Ничего горячительного, пряного, кислого. Словом, нужна такая пища, которая детям полезнее всего, при которой они лучше всего растут. Не могу не сделать одного замечания, основанного на долголетнем опыте. Если больной очень любил соленое, обмакивал мясо в соль, посыпал солью хлеб, жадно принимался за кислое и пряности, это служило верным признаком начинающейся чахотки. Молоко в этом случае – лучшая пища. Но только не одно молоко. Оно может скоро опротивить. Крепкий бульон тоже полезен, но и его следует давать попеременно с молоком. Не нужно пренебрегать и простой мучнистой пищей. Лучший напиток – свежая вода. Можно прибавить немного вина, сладкое и кислое молоко. Вино и пиво, по-моему, не годятся. При сильном развитии болезни появляется лихорадочное состояние с сильным выделением пота и последующим ознобом. Больному становится легче, если после обильного потения сделать ему холодное обмывание спины, груди и живота. Одна учительница долго пользовалась советами известного врача против чахотки, но безуспешно. Не будучи в состоянии заниматься с детьми, она взяла 9-месячный отпуск, но за это время положение ее мало поправилось. Доктор написал в свидетельстве, что болезнь неизлечима. Друзья ее посоветовали ей начать лечиться водой, и она поселилась по соседству с Верезгофеном. Вначале больная не могла ходить более получаса из-за усталости и изнурения. Но после правильного применения воды в течение 4-5 недель она совершенно выздоровела. Теперь уже она 11 лет продолжает свои занятия и имеет прекрасное здоровье. Не могу сказать, наверное, как определили ее болезнь, но, очевидно, это была начинающаяся чахотка. Брат ее умер также от этой болезни, и симптомы, по словам больной, были совершенно схожи. Наступил уже крайний, хотя еще не слишком поздний срок излечения болезни. Лечение было таково – продолжительное время проводить на свежем воздухе, ходить босиком по мокрой траве, принимать ванны, начиная с самых кратковременных и слабых до продолжительных и более сильных. Ванны принимать исключительно холодные. Пищу она принимала самую простую, пила настой трав. Один господин с известным положением в свете говорит, «У меня никогда не было завидного здоровья и телосложения, какими обладают некоторые другие. Но все-таки я всегда чувствовал себя сносно. Кончил курс наук и мог исправно исполнять свои обязанности. Но теперь дело обстоит совершенно иначе. Доктора нашли, что у меня чахотка, и посоветовали мне ехать в Миран. Я уже приготовился умереть на чужбине, как вдруг по дороге в Миран я услышал об успехах водолечения и решил попробовать, не поможет ли мне хоть вода. Начало лечения было нелегкое. Я всегда носил теплую одежду, мне было холодно. Теперь мне велят постепенно снимать и эту теплую одежду. Мысль о холодной воде приводила меня в ужас, но применение воды было осторожным и строго обдуманным. И что же? Уже через 2 дня я без всякого ощущения холода снял часть шерстяной одежды, а через 5 дней все шерстяное платье. Через 6-7 дней я снял кашне. Теплота организма увеличивалась с каждым днем, и я постепенно освобождался от кашля и удушья. Веселое настроение духа возвращалось ко мне. Лечение продолжалось 6 недель. Я совершенно выздоровел и возобновил свои занятия. Лечился я следующим образом. 2 раза в день делал верхнее обливание, и весь организм мой укрепился.